Подлетев ближе, уцелевшие духи чайками закружили над Руткером и также тоскливо закричали. «Знаю, знаю, теперь все знаю», и про остальных тоже остановило их причитание маг. «Вы славно поработали, теперь моя очередь». Он повернулся к внукам. «Пришло время отдавать долги. Я на некоторое время отлучусь, думаю, к утру управлюсь». И приняв птиц на ладони, Руткер шагнул в магическое марево. «Пожалуй, на сегодня все», после ухода деда сказал Гнивер. «Ночью вряд ли кто решится наступать, можно нарваться на такое, так что до утра». И Гнивер также растаял в свете садящегося солнца. Гартош посмотрел на своих полковников. «Ну, как вам сегодняшний день?» «Скучно не было», — ответил Алькан. «Я за сегодняшний день по части магии узнал столько, чего узнавал, наверное, лет за 10», — поделился своими впечатлениями Вирон. «Мне таких вершин не достичь никогда, не спеши с выводами. Война только началась, научишься всякому», — обнадежил его Зигул. Еще немного обсудив сегодняшний день, командиры Черного легиона вернулись в свою часть. Следующий день начался на удивление спокойно. Противник так и не сумел подтянуть достаточные силы, а малыми атаковать не решился. Это вызвало легкое недоумение у лорда Лайфрона. По его сведениям, ближайшие и дальние тылы должны просто кишеть войсками. Неужели грабросцев переоценили? Но как бы то ни было, ситуацией необходимо пользоваться. Северная, центральная и южные ударные группы с утра двинули войска на соединение друг с другом, предварительно подвергнув обстрелу из полевых метательных орудий позиций противника. Несмотря на свою подозрительную малочисленность, грабросцы оказали ожесточенное сопротивление, не отдавая без боя ни единого латана. От магов большой помощи ожидать не приходилось. После того, как они выложились вчера, им требовался более продолжительный отдых, чем одна ночь. Да и заготовленные заранее заклинания почти закончились. Вот и приходилось пехоте, при поддержке кавалерии, стрелков и метательных орудий, прорубывать себе путь только мечем. Но в войсках не роптали, вчерашний день обошелся без особых потерь, особенно центральной группе. Так что сегодня можно было и поднапрячься. После нескольких часов напряженных боев, трем группам все же удалось объединиться, освободив при этом немалую территорию, включительно с теми селами и одним городком, который враги осадили, но взять так и не смогли. Местное население радовалось освобождению так, словно пробыли под вражеской пятой не один год. И это понятно, грабросцы были настолько ненавистны и страшны, что казалось, с их приходом жизнь закончится окончательно. Поэтому так мало местных оставалось на занятой врагом территории, и так ожесточенно они ее защищали. Лишь ближе к вечеру грабросцы сумели подтянуть достаточно сил, чтобы нанести ответный удар, и попытаться прорваться к двум своим окруженным группировкам. Снова началась кровавая бойня, в которой обе стороны несли огромные потери. На северном участке, таранным ударом панцирной кавалерии, грабросцам почти удалось прорвать оборону виктонийцев. Гартош напряженно следил за второй уже атакой одетых в броню всадников. Но лорд Лайфрон на последнюю линию обороны поставил свой легион, вепри. Этих не так уж легко было напугать, сами кого хочешь напугают, причем до смерти. Гудела под копытами земля, с трудом выдерживая бег тяжелой кавалерии. Переднюю линию обороны вепри также занимала панцирная пехота, готовая принять на себя любой удар. Медленно, как во сне, приближалась кавалерия противник, все ниже опускались пики, готовые пронзить любого, кто встретится на пути. Также медленно опускались пики им навстречу, желая насадить на свои жало взорвавшихся наездников. Защелкали тетивы огромных арбалетов, степранов, немногим уступающих размерами баллистам, басовито загудели спускаемые тросы на самих баллистах, выбрасывая вперед дротики и копья, и поражая несущихся всадников вместе с лошадьми. Перелетали через головы пехотинцев целые валуны, передавая врагу привет от катапульт, и одним ударом сминая в лепешку всадника и коня. То тут, то там образовывались свалки, обойти которые было не так уж легко, и после которых многие не поднимались. Но все же полностью остановить бронированную лавину не удалось, и ощетинившись пиками, железная стена ударила в другую железную стену, не менее щетинистую. Заржали от боли лошади, сдавленно закричали под забралами люди, но все перекрыл лязг металла, еще раз напоминая, какие силы здесь столкнулись. Выдержав таранный удар и остановив его, вепри лишили тяжелую кавалерию ее основного оружия, напора. В ближнем бою панцирные войска, что пехота, что кавалерия, значительно уступали в эффективности средневооруженным воинам. Поэтому, выполнив свою основную задачу, Не допустив неконтролированного прорыва, тяжелая пехота организованно расступилась, впуская врага вовнутрь, где их поджидали специально подготовленные бойцы. Уточнение. Специально подготовленные для борьбы в тяжелой кавалерии. Такие воины действовали парами, двойками. В двойку входил боец с боевым багром, стаскивающий панцирника на землю, и боец со специальным двусторонним топором, дятлом. С одной стороны топора находилось узкое, но мощное клиновидное лезвие, могущее разрубывать сочленения на панцирях, с другой стороны расположился длинный тонкий штырь, против которого не могло устоять ни одно забрало, ни одна кольчуга. Этот штырь дал название не только топору, но и двойке воинов в целом. Вепри действовали точно и выверенно. Панцирники разомкнули сплошную цепь, и, построившись ромбом, заключили вовнутрь живого редута лучников и арбалетчиков. Их время еще не пришло. Сейчас наступало время дятлов, деловито взявшихся за работу. Пока один из двойки отвлекал всадника, другой искал возможность стащить, либо спихнуть противника. Метод эффективный и проверенный веками, против такой тактики можно было противопоставить только совместные действия самих кавалеристов, прикрывающих друг друга. Одиночки быстро становились жертвами ловких дятлов. Но вепри-панцирники оставили совсем небольшие проходы, сквозь которые вражеская кавалерия могла просочиться лишь небольшими группами, и это облегчало работу дятлам. Крики почти утихли, раздавался только лязг сталкиваемого оружия, да молодецкое. Хак, когда дятел находил слабое место в броне и добивал противника. Теперь тяжелая кавалерия остро нуждалась в помощи более легкой кавалерии, уланов, но как раз ее, пропускать вовнутрь своих порядков вепри не собирались. Пропустив только тех, кому было дозволено, они вновь сомкнули ряды, захлопнув мышеловку за одними, и поставив непреодолимый ряд щитов и копий перед другими. Вот теперь пришло время стрелков. Уланы, не имеющие такой мощной брони, как панцирники, были очень уязвимы перед стрелками. Все больше росла гора человеческих и лошадиных тел перед строем вепри, все призрачнее становилась надежда на прорыв к окруженным частям, но Грабрас упорно посылал своих сыновей на смерть, не желая смириться с ролью побежденного. Жаркие бои закончились только с заходом солнца, когда невозможно было рассмотреть, где свой, а где чужой. За прошедший день единорогам ни разу не довелось вступить в бой, что практически никого не расстроило. То, что виктонийская армия начала обходиться без своей палочки-выручалочки, обнадеживало и говорило о том, что ситуация на фронте действительно стабилизировалась, и все ближе подходило то время, когда главной задачей будет не остановить врага, а выбить его из захваченных территорий. А там, чем черт не шутит, возможно и вернуть Ширамский плацдарм. После нескольких безуспешных попыток вернуть утраченные территории и пробиться к своим окруженным частям, грабросцы успокоились. Тем более, что прорываться больше было ни к кому, виктонийцы подавили последние очаги сопротивления. Гартош пребывал в благодушном настроении и уже был не прочь поучаствовать в каком-нибудь дельце, хоть с легионом, хоть без него. Так что внезапному вызову брата он даже обрадовался. Раз брат вызывает, значит предстоит новая заварушка. Но тон Гнивера быстро выгнал из младшего брата легкомысленное настроение. Нетерпеливо спросил Гартош. Восхитился Гартош. Мрачно пообещал Гартош. 13. Вскоре Гартош докладывал тургенералу Моргану, командующему Восточной армией, о своем прибытии. «Подожди немного», — буркнул Морган. «Скоро все соберутся, тогда и начнем». Кто все, стало понятно через несколько минут. В штаб прибыли еще несколько командоров элитных легионов. Лорд Лайфрон, командор Вепри, лорд Мервон, командор Барсов, и лорд Астарп, командор Шершней. Последними совещание почтили самые высокопоставленные особы в Виктании, император и главнокомандующий. Император же и начал совещание. «Господа генералы, господа командоры, боги послали нам новое испытание – Веринских ведьм, в купе с их ненаглядными кентаврами. Сейчас мы уступаем противнику практически во всем. У нас с Грабросом было равновесие по части магии, но ведьмы своим участием все нарушили. У врага имелось преимущество в пехоте, у нас в кавалерии. Благодаря кентаврам мы лишены своего преимущества. Мы можем собрать нужные силы, но на это нужно время, которого у нас нет. Единственное преимущество, которое у нас осталось, это Черный легион, да и то основательно потрепанный в последних боях. Для устранения самой явной угрозы, мы привлекаем всю военную элиту. Кентавров нужно остановить в предгорьях Старых Аргат, Это наш единственный шанс отделаться малой кровью. Ведь если кентавры вырвутся на просторы центральной Виктании, то задача осложнится многократно. Человеколюдей очень сложно вычислить с помощью магии, сказывается их магическое происхождение, поэтому они долго смогут мотаться по нашим тылам, уничтожая обозы, небольшие подразделения и местное население. На их поимку придется отрядить очень большие силы, которые так нужны на фронте. Вдобавок к этому, мы низко падем в глазах всего Иктива. Поэтому я очень надеюсь, что вы, господа командоры, отнесетесь к этой проблеме с должным пониманием. Прошу вас, господин тургенерал. Морган откашлялся и подозвал командоров к столу. Посмотрите на эту карту, командоры. Здесь вы видите южные предгорья Старых Аргат. Именно в этих предгорьях нам нужно остановить кентавров. Костьми лечь, но остановить. Тургенерал вытащил еще одну карту и продолжил. Это схема долины, где мы планируем устроить четвероногим засаду. Предвосхищая вопросы, скажу, почему именно эта долина. Здесь самое удобное место для прохода кавалерии. Севернее и южнее имеются еще дороги, но на них стоят наши крепости, которые кентаврам не взять. Не сунутся они и в труднодоступные ущелья, где их легко будет перехватить малыми силами. Так что им дорога одна, в намеченную нами долину. Наш план перехвата таков. Вот здесь и здесь, в самых узких местах, готовимся устроить завалы. И как только кентавры подходят к нужной точке, эти завалы устраиваем, тем самым расчленив противника на две части. На склонах долины врага будут поджидать замаскировавшиеся барсы и шершни, которые должны заняться замкнутой в ловушке группой. Вепри и единороги также ожидают своего часа в засаде, им предстоит схватиться со второй группой. В целом это все. Вопросы есть? Да, господин тургенерал. Какие части уже находятся в долине? И где находятся сами кентавры? Спросил Гартош. В долине наших войск почти нет. И это первая задача для твоего легиона, Гартош. Единорогам предстоит перебросить в долину необходимые войска. А кентавры, согласно нашим наблюдениям, находятся вот здесь, в 4 часах пути от входа в долину. Идут они быстро, никакая кавалерия не угонится. Так что на все про все у вас не более 3 часов. Каждый из перечисленных легионов должен перебросить в долину по 3 полка. Единороги нужны все. Есть еще вопросы? Вопросов не нашлось, все решили обсудить на месте. Не тратя время, командоры отправились в свои легионы, готовиться к переброске. Полки Черного легиона мотались по всему фронту, собирая самые нужные и боеспособные части, что не в лучшую сторону сказывалось на боеспособности самих единорогов. Особенно доставалось молодым легионерам, как двуногим, так и четвероногим, которых больше всего было в 5-м полку. Гартош старался нагружать молодежь меньше всего, но в этот раз легких заданий не было. Ведь элитных бойцов необходимо доставить не налегке, а со всем снаряжением. Вепрям требовалась броня, в том числе и тяжелая, а также многочисленный комплект оружия. Шершни бесполезны без своих мощных и дальнобойных игрушек. Барсы не могли обойтись без горного снаряжения плюс излюбленное оружие. Так что к тому времени, когда все действующие лица предстоящего кровавого спектакля, кроме кентавров, прибыли на место, на многих единорогов было жалко смотреть. Но Гартош ничем не мог облегчить их участь, сейчас от всех требовалась полная самоотдача. По прибытии на место будущего сражения больше всего забот выпало на долю барсов. Им предстояло подобрать места для засады не только для себя, но для вепри и для шершней, а также помочь им с маскировкой. Лорд Мервон лично излазил оба склона, проверяя, насколько удобны позиции у бойцов, и насколько просматривались они с дороги. Стрелков разместили вместе с бойцами Горного легиона, чтобы они прикрывали друг друга. Ближе к завалу расположили 3 полка вепри, частично в нескольких неглубоких пещерах, частично за невысокими пологими хребтами. Одна часть вепри, панцирная, после магически устроенного 2-го завала, должна была первой принять на себя удар кентавров, затем им на помощь должны спуститься средневооруженные воины и стрелки. Единорогам предстояло ударить кентаврам в спину, тем самым перекрыв им выход из долины. Таким образом, единороги должны схорониться на входе в долину, под самым носом у прорвавшихся кентавров. Но дело в том, что подходящих для пряток мест на входе в долину не имелось, небольшие углубления в скалах и все. После активной мозговой атаки, все пришли к одному выводу: спрятать 5 полков можно только с помощью магии. Вот только незадача, кроме того, что кентавры мало восприимчивы к магии, сами они эту магию чувствовали за латан. Вот и выходило, что Черному легиону самому не справиться. Магов, могущих скрыть или замаскировать магию, искали по всей Виктании, в том числе снимали с фронта. Собирали только сильнейших, ведь нельзя было допустить ни малейшего промаха. Нашли таких около 30, которые по прибытии тут же взялись за работу укладывать и направлять потоки энергии в нужном направлении. Единственный, кто не испытывал никаких трудностей с маскировкой и магией, так это Руш. Истинному оборотню для преображения свое тело магия не требовалась, ведь он также являлся изначально магическим существом. Он принял вид большого горного кота, уменьшив свой размер до предела, и должен был своим появлением отвлечь кентавров. Полки Альканайтериса спрятали поближе к месту обвала, остальным место нашлось шитах в 500 от него. Стараниями магов и самих единорогов, места, где скрывались черные полки, со стороны должны выглядеть как свежие осыпи. Подготовка к предстоящему сражению проводилась почти в полном молчании. Слова давались с трудом, и то, самые необходимые. Все понимали, с насколько серьезным противником им придется столкнуться, и насколько это сражение будет страшным. Мало кто из участников боя увидит завтрашнее утро. В наиболее тяжелом положении предстояло оказаться вепрям и единорогам. Перед ними ставилась самая тяжелая задача – рукопашная схватка с одними из лучших, а скорее всего с лучшими бойцами на всем Иктиве. Но не стоило расслабляться и шершнем с барсами. Кентавры являлись прекрасными стрелками и спокойно мириться с собственным истреблением явно не будут. Так что жаркое дело предстояло всем. Отпущенные судьбой часы, хотя и тянулись мучительно долго, но закончились все же неожиданно, с сообщением дозорных. Кентавры идут. По пустынной дороге, то и дело стягая лошадь, мчался одинокий всадник. Через полминуты всадник поравнялся с позициями единорогов. Кентавры идут. Выпучив глаза, заорал вестовой. «Не может быть!» – изумился Гартош. «Кентавры, ты ничего не путаешь? Ни драконы, ни подземные демоны, а именно кентавры? Нет, не демоны. Кентавры, стушевавшись, повторил всадник. «А кого мы здесь ждем, кентавров?» – упавшим голосом сказал вестовой. «Так какого хрена ты орешь, как деревенский олух? Ты боец армии Виктании, доложи как следует». Вестовой покраснел, словно девица, стало видно, что парнишка совсем молодой. Он выпрямился в седле. «Господин командор», затем поворотом, появились передовые разъезды кентавров. «Сколько их там?» – вестовой замешкался. 5, 10, 100, сколько ты насчитал кентавров?» Повторил вопрос Гартош. «Больше 10, все ясно. Скачи отсюда, предупреди заградительный отряд с той стороны долины». Вестовой бухнул себя кулаком в грудь и пришпорил лошадь. Отправив парнишку подальше от места предстоящей схватки, Гартош занял свое место в застывшем строю единорогов. «Ставьте заклятие», — скомандовал он магом. Если бы кто наблюдал со стороны, он бы увидел, как каменная особь задвигалась, вполне натурально закрывая новым каменным языком последних из единорогов. Отменная иллюзия. Оставалось надеяться, что кентавры ее не раскусит. Мерный топот предупредил о появлении тех, кого ожидали с нетерпением, и, что там греха таить, с немалой долей страха. Из-за ближайшего холма выметнулся первый десяток человеколюдей, через несколько секунд еще. Кентавры шли десятками, а не сплошной колонной, и это осложняло дело. Идея создать два завала, а не один, как раз и строилась на расчете заманить между завалов как можно больше загорской чудо-кавалерии. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Растянутый строй кентавров мог заполнить долину на всю ее длину. Словно на магических картинках Даринхалфа, проходили мимо застывших за магическим барьером единорогов, разношерстные десятки кентавров. Магический иллюзорный барьер, будто отгородил единорогов от остального мира серым мутным стеклом. Но все равно, шествие проходящих совсем рядом кентавров завораживало. Человеколюди шли быстрым шагом, что по скорости соответствовало легкой рыси обычной лошади. Все как на подбор крупные самцы, цвета пожухлой травы. В крупе они были немного выше лошади, хотя и пониже единорога. Человеческий торс защищала легкая чешуйчатая броня, как и на самих единорогах. Лошадиный круп прикрывался плотной плетеной рогожей, что немного защищало от скользящих ударов, но все-таки оставляла круп самой уязвимой частью тела, и при этом самой большой. Почти любуясь необычным шествием, Гартош чуть было не упустил, что они все-таки находятся в засаде, и нужно поддерживать иллюзию. Но находящиеся здесь же маги отлично знали свое дело, и, перекрывая все промахи единорогов, старательно удерживали каменную осыпь в стабильности. Боковым зрением оскол заметил слева от осыпи движение. Медленно повернув голову, он увидел на невысокой скале пятнистого горного кота, также с интересом наблюдавшего за проходящими мимо необычными пришельцами. Заметили кота и коней люди. Послышались восклицания, смех. В кота Аруша затыкали пальцами, кто-то даже метнул дротик. Аруш отскочил в сторону, и дротик ударил в опустевшее место. Коту пришлось увернуться еще пару раз, пока окрик командира десятка кентавров не остановил разбазаривание боеприпасов. Оставленный в покое кот никуда не убежал, а оставшись на месте, стал презрительно вылизываться, что вызвало у копытных новый взрыв веселья. Гартош боялся, что переигрывание Аруша повысит подозрительность кентавров, но вышло наоборот. Пришельцы, по-видимому, решили, что непуганные местные животные говорят об отсутствии в этих краях людей. Вскоре кентавры оставили кота в покое, затих и смех, нужно было беречь дыхание для долгого похода. Оскол с уважением, хотя и без лишнего предубеждения, рассматривал нового противника. Мускулистые руки большинства кентавров были оголены, что хоть и делало их более уязвимыми, но не сковывало движений при рукопашной схватке. Командор старался отмечать все, что хоть малейшим образом могло помочь в предстоящей схватке. Сразу становилось понятным, кентавры подвижнее человека, им не приходилось передавать команды лошадям или единорогам, и сильнее человека, более широкие и мощные торсы обеспечивали такое преимущество. Но многие преимущества конелюдей одновременно являлись их слабыми местами. В первую очередь то, что человеческая часть тела была неотделима от лошадиного крупа. Если под человеком погибал конь, то он мог продолжить бой на своих ногах. Кентавры этим похвастать, конечно, не могли. Люди могли взобраться на скалы, кентаврам это было недоступно. Ну, и большое тело, хоть и являлось более сильным, представляло собой гораздо лучшую мишень. В степи с конелюдьми никто не мог сравниться, но вот в горах или предгорьях шансы людей значительно повышались. Сейчас самым главным становилось рассчитать тот момент, когда нужно устраивать завалы. Но Гартош очень надеялся, что у лорда Мервона хватит опыта справиться с этой задачей. Передовые десятки кентавров уже прошли мимо места первого планируемого завала, но скалы молчали. Командор Барсов ждал, когда как можно больше вражин втянется в долину, а лучше все. Но противник не собирался упрощать виктонейцам задачу, поэтому пришлось решаться. Пропустив около полутора сотен разнокоричневых обитателей юго-востока континента, скалы, словно стражи, стоящие на обоих склонах долины, вдруг вздрогнули, немного приподнялись и медленно, нехотя, рассыпаясь на крупные и мелкие куски, поползли вниз. Реакция кентавров была мгновенной. Часть из них сорвала со спины луки, другие прикрылись небольшими щитами и выставили вперед копья. Два десятка не смогли вовремя сориентироваться и были погребены под завалом. Жалко, что так мало. Гартош рассчитывал, что скалы похоронят побольше незваных гостей. Шершни не стали дожидаться, пока рухнет второй завал, а тут же принялись обстреливать оставшиеся десятки. В ответ незамедлительно полетели стрелы. Пока все шло как надо, почти как надо. Большая часть кентавров остановилась, не спеша забираться в мышеловку. Как раз напротив того места, где затаился с боевыми товарищами Гартош, собралась многочисленная их группа, не иначе как на совет. Видимо, здесь собрались самые высокие чины четвероного воинства. Со всех сторон мчались вестовые и командиры. Гартоша обуял огромный соблазн ударить в это скопление высокопоставленных кентавров. Но тогда шел коту под хвост весь замысловатый план по задействию всех собранных в этой долине сил, и Черному легиону пришлось бы сражаться с большей частью кентавров самостоятельно, и вряд ли кто после этого уцелел бы. В то же время значительная часть конелюдей сумела бы избежать навязанного боя и ушли бы другими путями. Нет, нужно ждать более удобного момента. Кентавры думали недолго, к месту засады они двинули несколько сотен, но основные силы остались на месте, не спеша втягиваться в опасную долину. С прибытием помощи четвероногое воинство решилось на штурм позиций лучников. Не лучшее решение, но с другой стороны, у кентавров оставался небольшой выбор, ведь через эту долину вглубь Виктании вел самый близкий и доступный путь, иначе долгие обходные дороги. Поросшие кустарником склоны хоть и не отличались особенной крутизной, но представляли собой сплошную полосу препятствий, множество ям, скользких камней, колючих кустов, и все это необходимо преодолеть в броне, с полным комплектом оружия. Часть кентавров попыталась избавиться от доспехов и покрыть расстояние до противника одним махом, Но шершни отлично знали свое дело и быстро утыкали смельчаков стрелами и арбалетными болтами. Нескольким кентаврам все же удалось добраться до лучников почти без ран, но остававшиеся в укрытии барсы преградили путь к стрелкам. Короткая рукопашная схватка и прорвавшаяся группа осталась лежать на слоне. Первая атака захлебнулась, и уцелевшие кентавры скатились в центр долины, где вновь взялись за луки. Хотя у людей позиции были гораздо удобней, но и кентавры показали себя отличными стрелками, посылая свои толстые стрелы с завидной частотой и меткостью. Неизвестно, сколько продолжалась бы эта убийственная для обеих сторон перестрелка, но вожди кентавров приняли другое решение – отходить. А вот этого допустить никак нельзя. Лорд Мервон отдал приказ, и еще ряд скал повторили судьбу своих подружек, хотя и не с такой эффективностью. Долина словно воронка расширялась на восток, и взорванным скалам не хватило объема образовать эффективную преграду. Четырехшитовый завал кентавры могли, если не перемахнуть, то обойти это точно. Мервон отдал новый приказ, и из ближайших схоронов, гремя железом, стала спускаться латная пехота, занимая позиции с обеих сторон второго завала и отгораживая почти 1000 кентавров от основного войска. Пехоте своими действиями удалось выманить противника на более решительные действия. Вожди рыжекоричневых племен не собирались бросать своих соплеменников на произвол судьбы, и бросила вперед новые сотни. В ответ на помощь латникам из-за вершин холмов поспешила средняя пехота. Битва принимала все более массовый характер. Средняя пехота успела вовремя, заняв позиции позади латников. С гиканьем и свистом ударили первые ряды кентавров в бронированную стену. Затрещали ломаемые пики, закричали первые раненые, насаженные на каленые острия. Вновь засвистели стрелы, и в обе стороны полетели дротики. У людей и кентавров с первых же минут рукопашной схватки появилось множество убитых и раненых. И это неудивительно, ведь столкнулись силы, которым мало было равных на Эктиве, лучшая кавалерия против лучшей пехоты. Никто не мог похвастать, что ему сходу удалось прорвать бронированные порядки легиона Вепри, не смогли этим возгордиться кентавры. Немало из них нашли свою смерть на кончиках выкованных хворами длинных пик, хотя и сумели они продавить, промять пехотные ряды поближе к завалу, с другой стороны которого происходила аналогичная битва. Давно не попадался кентаврам такой противник. Лишь в схватках с такими же кентаврами находили они настоящее упоение боем. И вот нашелся достойный соперник. Не сумев сходу пробить оборону, конелюди со стервенением включились в рубку, компенсируя недостаточное качество оружия силой и ловкостью. Летели в разные стороны осколки мечей, слетали с голов шлемы, разлетались от сильнейших ударов щиты. Все чаще падали под копыта кентавров лучшие пехотинцы Виктании, и валились на бок четвероногие воины. Тактику против кентавров приходилось вырабатывать на ходу, слишком уж необычный попался противник. Виктанийцы ни разу не встречались в бою с человекоподобными лошадьми, или конеподобными людьми, кому как больше нравится, этим могли похвастать только грабросцы. Но вепри не зря считались элитой. Они быстро понимали специфику боя и вырабатывали новую тактику. Против копытных людей лучше всего действовала слаженная тройка бойцов. Двое с двух сторон занимали внимание кентавра, а третий, тем временем, рубил ему ноги. Новые знания и умения давались дорогой ценой, ценой многих жизней, ведь противник приспосабливался так же быстро, и уже немало вепри нашли свою смерть не только от их мечей, но и от крепких копыт. Пехота находилась в тяжелейшем положении. Их уже прижали к завалу, и угроза прорыва заставила принять решение и командора Черного легиона. Во избежание лишних разговоров на магическом уровне, полковники не ответили, но осыпь на противоположном склоне вполне натурально пришла в движение, обнажая плотный строй черных всадников. Единороги тронулись с места и стали резво набирать скорость, быстро покрывая расстояние до противника. Было бы идеальным ударить кентаврам в спину, но те вовремя заметили новую угрозу, и пошли в ответную атаку, кто молча сцепив зубы, а кто и с боевым кличем. Столкнулись две силы, которым раньше не доводилось, не то что воевать, но и встречаться друг с другом. Незнанный противник будоражил, пенил и страшил своей серьезностью. Копейщики первыми открыли счет своим победам. Счастливых обладателей пик и копий нашлось больше среди единорогов, ведь большинство своих пикинеров кентавры направили против пехоты. От столкновения нескольких кавалерийских тысяч, небольшая долина словно содрогнулась. К прежней какофонии звуков добавился рев единорогов. Бойцы черных полков тут же столкнулись с проблемой нового противника. Большая часть кентавров отлично фехтовала двумя мечами, чем переигрывала единорогов напрочь. Приходилось крутиться ужом, больше думая о защите, чем о нападении. Выручала более качественная броня. Единорогам, как и пехоте, требовалось придумывать новую тактику борьбы с опасным противником. Гартош повернулся к стоящему рядом Вирну. «Помоги мне, хочу отправить нашим сообщение, нужно его прикрыть, уж больно кентавры к магии чувствительные». «Пускай он», — Вирн кивнул на присланного мага, — «у него лучше получится». «Ты все слышал?» — спросил Гартош у немолодого уже мага. Тот кивком подтвердил. Командор попытался отыскать взглядом Алькана или Тереса, но те находились в передних рядах, не увидеть, а использовать для поиска магию лишний раз опасно. Пришлось отдавать приказ-подсказку через увиденных сотников. Приказ быстро разошился среди легионеров первых двух полков, а многие и сами додумались до такой нехитрой тактики, и вскоре многие спины и бока кентавров покрылись свежими ранами, часто смертельными. Новая тактика заставила кентавров быть осторожнее и прятать свои задницы вглубь строя, что, впрочем, не сделало их легкими противниками. Противоборствующие стороны постепенно приспособились друг к другу и рубились почти на равных. Напор на пехоту немного ослаб, что дало возможность подопечным лорда Лайфрана перегруппироваться, залатать самые слабые места и даже самим начинать теснить четвероногое воинство. Такое положение вещей не могло устроить кентавров, требовалось вмешательство остального войска. Но вожди коней людей справедливо опасались ловушки и решили подстраховаться. Они разослали по долине досмотровые десятки, которым поручили проверить подозрительные места. Появление двух черных полков дало для этого повод. Четвероногие разведчики скакали вдоль склонов, обстреливая из луков все кустарники, взбирались на ближайшие скалы, не обходили вниманием ни одной осыпи. Подскакали кентавры к тому месту, где скрывались три черных полка. Один из конелюдей сходу метнул в камни дротик. Дротик воткнулся между камней и, чуть покачнувшись, опустился. Гартош видел, как стоящий неподалеку боец зажал брошенный дротик под мышкой, не давая ему выпасть и упасть под копыта единорогу. Маги обливались потом, удерживая иллюзию в нужном виде. Разведчики с удовлетворением посмотрели, как от удара дротика скатилось несколько мелких камней и поскакали дальше. Все три полка разом и облегченно вздохнули. Из ближайших кустов высунулся довольный Руш, держащий в пасти перекушенную стрелу. Проверка закончилась. Кентавры решились и всей массой двинулись вперед, зажимая два черных полка между молотом и наковальней. Гартош устоил огромных усилий удержаться на месте, а не помчаться на помощь товарищам, которые, можно сказать, были обречены. От скакавших рядом тысяч кентавров дрожала земля и сжималось сердце. Гартош понимал, что сейчас предстоит выдержать товарищам из первых двух полков, но вынужден был ждать, когда все кентавры втянутся в долину и проскачут мимо. Осталось совсем немного, но первые четвероногие сотни уже сошлись в бою с единорогами. Сцепив зубы, Гартош ждал. Еще немного, вот-вот. И едва последние десятки проскакали мимо, командор прохрипел: «Снимайте иллюзию! Всем вперед!» Полки быстро выстроились в боевые порядки. Командор поднял вверх меч. «Бойцы, это самый главный бой для нашего легиона. Мы должны сдохнуть, но не выпустить кентавров из долины». С последними словами командора до единорогов донесся странный вой. Вой доносился из-за поворота, откуда появились кентавры. Что это? Помощь кентаврам? Гартош застыл, еще не зная, какой отдавать приказ, куда направлять полки. Из-за поворота первыми показались подгоняемые ветром клубы пыли, и вой послышался сильней. Песня смерти пронеслось по рядам единорогов. Сомнений не осталось, из почти сплошной стены пыли вырвались оскаленные лошадиные морды, многие с пеной на губах, серые всадники. Гартошу даже показалось, что он узнал Никара. «Бойцы», — вновь вскинул меч командор, — «серые хотят отобрать у нас славу победителей над кентаврами. Покажем, кто в этой долине главный». Восприявшие духом легионеры издали боевой клич, и тяжелые единороги стали набирать скорость. Ажа! Боевой клич виктонийцев смешался с песней смерти серых всадников и горловым криком кентавров. Кружащие над полем битвы птицы, а также те, кто смотрел глазами этих птиц, могли увидеть невиданную доселе и захватывающую картину. Навстречу друг другу устремились три разноцветных массы – серая, черная и коричневая. Сталкивались лучшие кавалерийские силы Эктива, и никто не мог угадать исхода битвы, так как такого боя еще не было. Высоко парящие птицы видели, как вырывались вперед, словно языки лавы, спешащие навстречу друг другу враги, и как столкнулись они, мгновенно смешавшись и растворившись друг в друге. Немало глаз, как с самого Эктива, так и из-за его пределов, как человеческих, так и не совсем человеческих, с жадным интересом следили за столь редкой битвой. Гартош одним из первых столкнулся со скачущими навстречу кентаврами, ревниво косясь, не опередят ли единорогов легконогие лошади тартов. Все три силы столкнулись практически одновременно, и к воинственным кличам тут же добавились крики боли. А Гаральд с яростным ревем, без всяких подсказок и понуканий стремился к самым крупным противникам, не давая повода усомниться в своей отваге и храбрости своего всадника. Гартош со стервенением крутил мечем, отбивая направленные на него удары и отвечая тем же. Гриант практически сразу и обильно окрасился кровью без усилий, пробивая легкие доспехи кентавров, и уж тем более плетеные попоны, защищающие их крупы. С боков командора неизменно прикрывали несколько лучших бойцов, да еще Аруш стремительно выскакивал из-под копыт и набрасывался на тех, кто пытался подобраться к его другу поближе. Группа Гартоша глубоко вклинилась во вражеский строй, чем заслужила особо пристальное внимание. На них набрасывались со всех сторон, пытаясь смять, задавить, если не мастерством, то количеством, и плохо пришлось бы командору, если бы не самоотверженность его бойцов, без промедления бросавшихся на помощь своему командиру. Гартошу пока не довелось столкнуться больше, чем с одним соперником. Легионер или Аруш перехватывали стремящихся навалиться на него скопом, и пока он выходил победителем из всех схваток, а бой кипел, растянувшись и заполонив всю долину. Между завалами шершни активно перестреливались с четвероногими лучниками. Прикрывающие стрелков барсы уже не раз сходились с противником в рукопашную схватку. Выстроившиеся вдоль завала вепри сдерживали непрекращающийся напор пытающихся вырваться из ловушки кентавров. На другой, восточной стороне завала, вепри выдержали все атаки, и теперь сами пошли вперед, стараясь помочь зажатым между двух огней единорогам. Первые и второй черные полки бились на обе стороны, не давая соединиться двум частям четвероногого войска, и им приходилось тяжелее всего. Рвались на помощь товарищам остальные полки черного легиона, а также пришедшие на помощь серые всадники, но враг был слишком силен, чтобы позволить сходу пробиться через свои ряды.